Глава шестая. Максим. «Я все», — доносится до меня мелодичный голос. Сталкиваемся взглядами. В ее глазах плещется раскаяние. Смотрит на меня испуганно, стыдится. Чего именно? Своих беспочвенных обвинений или того, что сидит в одном лишь моем пиджаке, непонятно. Укутавшись, поджимает ноги под себя. «Спасибо», — тихо шепчет сбивчиво, опуская взгляд. «Сама дочь Озерова». Сидит передо мной практически без одежды. Кто бы мог подумать? «Вы все еще злитесь на меня?» Спрашивает так тихо, что мне еле удается расслышать. Не прекращает дрожать. «Нет», — коротко отвечаю. Не удивлен, что она могла обо мне такое подумать. Озеров больше всех кричал, что я виновен в пропаже Дианы. Наверняка обработал свою дочь, чтобы и она так же думала. Видимо, он совершал и совершает на нее такое давление, что она согласилась убежать со мной. Несмотря на ее громкие заявления, не испытываю к девушке негатива. Наоборот, она очень даже меня привлекает. Сама по себе Валерия хороша собой, стройная хрупкая фигура, мягкие утонченные черты лица. И почему-то именно сейчас щелкнуло в голове то, что эту вершину я должен покорить. «Почему вас считали виноватым в ее пропаже?» Повернулась ко мне полубоком и закуталась в пиджак так, чтобы ни единая сокровенная часть ее тела не была видна моему взгляду. «Эх, а я бы хотел посмотреть». «Потому что в тот злополучный вечер именно я решил подвести ее до дома. Почему-то пялюсь на ее губы и выступившую ключицу. Венка на тонкой шее отчаянно пульсирует. Красиво, чертовка. В который раз моя вежливость выходит мне боком», — даю тонкий намек, отчего девушка виновато опускает взгляд. Спустя несколько дней нашелся свидетель, который подтвердил, что я высадил Диану возле подъезда и уехал. Через полчаса она села в неизвестную машину, и уже именно после этого ее никто не видел. Вот почему с меня сняли обвинение. Опережая ее следующий вопрос, вываливаю всю правду. «Если не веришь, можешь почитать в новостях». «Верю», не задумываясь, сразу же отвечает. Звучит вполне искренне, замечательно. «Может, теперь и ты немного пооткровенничаешь?» Подначиваю я, заглядывая в ее глаза. Она тут же отворачивается. Дотрагиваюсь до ее подбородка и поворачиваю ее милое личико к себе, так, чтобы смотрела только на меня. В ее глазах мелькает растерянность. «Что именно?» — зависает. «Что именно вы хотите услышать? Тебя обижает отец или Марк Орлов? Я видел, как в ресторане ты от него пыталась отвертеться». «Нет, не обижают. Просто папа насильно хочет выдать меня за него замуж», — бурчит угрюмо. А в голосе звучит обида и протест. Вот оно что. Поражаюсь тому, насколько Павел Григорьевич — хитрый тип. Везде ищет свою выгоду. Марк Орлов — отличная перспектива для него. Но теперь, как я узнал, точно не для Леры. «Но ты же ведь взрослая девочка», — едва касаюсь ее мягкой ладони. Губы дрожат, так и манят меня, накрыть их поцелуем. «И никто не может заставить тебя что-то сделать против твоей воли. Заговорщически». Произношу, убирая мокрые волосы с плеч. «Знаю», — поднимает голову. «Глаза в глаза. Контакт найден. Кажется, вот-вот полетят искры. Но папа стоит на своем, не слышит и не слушает меня». Обиженно надувает и без того сочные губы, нервно теребя подол пиджака. «И тут мне приходит одна идея. У меня есть одно очень выгодное предложение. Точнее, взаимовыгодное». Хитро подмигиваю, отчего Лера теряется, глаза мечутся по сторонам. «Какое?» — удивленно спрашивает девушка. Но в то же время в глазах загорается интерес и надежда. А я привык всегда помогать тем, кто нуждается в помощи, и тем более таким красивым, как она. «Тогда слушай внимательно», — загадочно произношу я, наблюдая за тем, как она расправляет стройные ножки. Пиджак прикрывает ноги лишь до середины бедра, отчего передо мной красуется довольно соблазнительное зрелище. ты можешь выйти замуж за меня».